5. Кори Каллахан. Рид, Техас. Кори ненавидел физру. Это должно быть было самое близкое к средневековым пыткам в современную эпоху. В 16 лет Кори был проклят почти всем, чем мог быть проклят подросток. Он был невысоким, тощим, страдающим аллергией почти на все, что не давало ему жить как нормальному человеку. А еще он был геем. Хоть быть геем и не причиняло ему страданий, но в таком консервативном городке, как Рид, лучше бы иметь Эбелу. Кори не относился к открытым геям, но он всегда был нежным и бесконфликтным. И люди считали его геем даже раньше, чем он понял это сам. Он хорошо учился, но в городе, где футбольной команде средней школы поклонялись как греческим богам, тощий гей-парень не имел шансов. Ежедневно он делал все, что мог, чтобы избежать ребят из футбольной команды. Кори не считал, что с ним что-то не так, и это вызывало у людей чувство враждебности к нему. «Ты слишком застенчив», — говорил ему друг Сэм. «Ты идешь по коридору, опустив глаза, ты избегаешь зрительного контакта. Они сразу понимают, что ты меньше и слабее их. Ты показываешь страх. Это как размахивать красной тряпкой перед быком. Тебе нужно вести себя более уверенно». «Почему они не могут просто оставить меня в покое?» «Не знаю, мужик. Это отстой, да». Сэм был хорошим другом. Он не был геем. Кори знал только о двух или трех других геях в школе. И ему удавалось это скрывать. Один был даже в футбольной команде. Сэм делал все возможное, чтобы защитить Кори. Но у них было много раздельных уроков. Вот так не повезло. А однажды даже слишком не повезло. Как обычно, приставания начинались сразу после физры в душе. Кори обычно старался подождать, пока все остальные не выйдут, прежде чем самому принимать душ. Но на этот раз они опоздали на гимнастический тест, поэтому душ пришлось принимать вместе. Несмотря на все усилия, он не смог удержаться и все время смотрел в пол. Именно тогда Бак Райан, защитник футбольной команды, решил докопаться. «Эй, ребята, а разве Кори не сексуален?» – сказал он, и все засмеялись. «Я имею в виду, ну посмотрите на это белое, рыхлое, костлявое тело. Горячая штучка! И посмотрите-ка на его член! Какой он огромный!» – крикнул другой парень. Это был Даг Маккаллен. Остальные ребята посмотрели на Дага, закатив глаза. Кори взглянул на них и отвел взгляд, желая, чтобы это быстрее кончилось. Он хотел ополоснуться и уйти оттуда. Он отвернулся, но Бак не отставал. «На что это ты смотришь, а? Ты хочешь пососать мой член? Ты что делаешь? Ты на меня пялишься, сука?» Кори не ответил. Просто продолжал мыться. Потянулся, чтобы выключить воду, а Бак схватил его за руку. «Эй, я с тобой говорю, педик!» Он прижал Кори к стене. Они стояли там голые. Кори почувствовал себя еще более неловко. Теперь он физически касался этого парня в два раза больше его. «Что? Я просто хочу одеться. Оставь меня в покое». Кори попытался освободить руку, но Бак только крепче сжал ее. «Думаю, что да. Думаю, ты смотрел на мой член. Я знаю, что гомосексуалисты, как ты, в этой школе плохая идея. Ты пялился на нас, готов поспорить. Дома ты принимаешь ванну и дрочишь на всех голых парней, которых тут видел, не так ли?» «Нет, пожалуйста, просто дай мне уйти». «Эй, Бак, мужик, хорош доставать пацана», — сказал кто-то. Бак развернулся и ударил парня по лицу. Кровь побежала из его носа, он поскользнулся и упал на бок на влажный душевой пол. А Бак снова вернулся к Кори. «Давай-ка разберемся с тобой, маленький любитель задниц. Тебе нравится мой член? Как насчет того, чтобы отсосать его, а?» У Кори никогда не было орального секса. Он вообще был девственником и всего пару лет назад понял, что его привлекают парни. «Да нет, мужик, просто отпусти меня». Кори попытался выдернуть руку, но Бак еще крепче ее сжал и толкнул Кори к стене, ударив головой о бетон. Зубы Кори зазвенели от удара. Бак положил руку на плечо Кори и толкнул его на землю, чтобы тот встал на колени. Слезы побежали по лицу Кори, когда он поднял взгляд на Бака, который тыкал ему в лицо полуэрегированным членом. Кори сжался, когда Бак схватил его за волосы. «Соси!» Кори оглянулся, а парни стояли вокруг. Некоторые смотрели с интересом, другие в шоке, а остальные пошли одеваться, полностью игнорируя то, что происходит. «Я сказал тебе, соси, сученька, соси мой член!» Бак ударил Кори по лицу. Голова Кори откинулась назад, но Бак удержал ее за волосы. «Соси, черт тебя возьми!» Он сунул член в рот Кори. Мясистый ствол был толстым и волосатым. Кори не знал, что с ним делать. Член забил его рот. Бак начал двигать его голову назад-вперед. Горло сжалось. Кори почувствовал, что его вырвет, если он ничего не сделает. После нескольких толчков, чувствуя, что задыхается, Кори, не задумываясь, сжал зубы. Бак закричал и отпрыгнул, схватившись за член. Он ударил Кори по лицу, отбросив его назад. Парни засмеялись. «Твою мать, он укусил член Бака!» – закричали они. «Заткнитесь!» – заорал Бак. Он подбежал к шкафчику и натянул джинсы, прежде чем вернуться к Кори, который все еще был ошеломлен от удара и пытался сесть. Он едва успел встать на колени, когда Бак побежал к нему, все еще мокрый, но на этот раз, по крайней мере, на Баке были джинсы. Он схватил Кори за волосы и потащил его на скамейку. «Вот сейчас ты действительно выхватишь педик. Тебе не понравилось сосать член, так вот держу пари, что это тебе понравится!» Бак повернулся и закричал. «Эй, кто-нибудь принесите мне швабру!» Один из парней взял швабру в углу и принес ее Баку. «Держи его!» – сказал Бак, и двое парней схватили Кори за руки. Кори хотел закричать, но единственный звук, который он смог издать – это рыдание. «Бак, чувак, а что ты собираешься делать?» – спросил один из парней. «Смотри!» «Я не думаю, что это хорошая идея, чувак. Шутки в сторону. Думаю, он понял твою мысль». «Нет, тот педик укусил мой ебаный член. Он хотел откусить мой член? Может быть, он хотел вставить его себе в задницу, как это делают гомики?» Бак отвинтил ручку швабры. Он посмотрел на Кори, улыбаясь. «Ну хорошо, Петик, готовь свою задницу!» Он взял длинную ручку и сунул ее между ног Кори. Наконец, Кори смог закричать. Неделю спустя Кори сидел в своей комнате за компьютером. После нападения в раздевалке он не вернулся в школу. Он рассказал родителям, что случилось, они отвезли его в больницу и даже заявили в полицию. Тем не менее, никто из парней не рассказал, что случилось, или кто помог Баку насиловать Кори. Все сказали, что ничего не было, и Кори это сделал сам. У Кори был разорван анус, на внутренней части толстой кишки были ссадины. Но да, он все сделал сам. Несколько дней он сидел на жидкой диете, поскольку переваривание пищи причиняло боль. Существенная часть опухоли спала, поэтому сидеть больше было не больно. Через несколько дней вдали от школы горе и стыд от нападения превратились в ярость. Чистую, сырую, незамутненную ярость. Он не хотел возвращаться в эту школу. Ни в коем случае он не мог снова показаться там. Он хотел крови. Он хотел видеть, как Бак и его приятели страдают, как он. Чтобы они пережили то, что пережил он. Серфя на своем ноутбуке, он нашел сайт, о котором уже слышал, пока лазил по даркнету. Горячая линия для самоубийц. Он действительно хотел умереть. В этом не было никаких сомнений. Он уже ненавидел себя. После случившегося он просто хотел умереть и взять с собой этих уродов. Не раздумывая, он заполнил форму и отправил ее. Ничего не случилось. И он подумал, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой. В его жизни все, что могло быть хорошим, должно было быть неправдой. Он закрыл ноутбук и лег спать. На следующий день, когда его родители были на работе, раздался звонок в дверь. Звонили достаточно долго, до тех пор, пока он не набросил рубашку и не открыл дверь. Красивый высокий мужчина в черном костюме стоял у двери. «Привет, Кори. Могу я войти?» – спросил он. «А вы кто?» «Я? Мистер Блэк. Ты связался с горячей линией?» «Охренеть, серьезно? Вы имеете в виду, что это реально?» «Да, Кори. Я вполне реален. Нам потребовалось немного времени, чтобы оценить твою ситуацию. На самом деле, мы уже слышали об этом. Эти монстры причинили тебе ужасный вред. Ты хочешь отомстить?» «Да, это верно». «Ты знаешь, что нас называют горячей линией для самоубийц, да?» Да, я знаю. Я больше не хочу жить. Моя жизнь была несчастной. Я даже не могу вернуться в свою школу. Все в этом штате знают, что со мной произошло. Я просто хочу умереть и забрать их с собой. Но я хочу сделать им больно. Я хочу, чтобы они страдали. Я думаю, что мы сможем организовать это для тебя, Кури. Я могу войти? Кури оглянулся и кивнул головой. О да, черт, извините. Кури отошел в сторону и впустил мистера Блэка. Они сидели на диване. Мистер Блэк объяснял условия. Хорошо, сказал Кури. Значит, это не больно, да? Нет, сэр, нисколько. Наши специалисты умеют забирать жизни максимально милосердно. А как насчет Бака и его приятелей? Они будут страдать? Из того, что ты рассказал, я думаю, что у меня есть кое-что особенное для них. Они будут очень страдать. Ты сможешь сделать с ними все, что захочешь. Хорошо. Давай выебем этого ублюдка. Да. Похоже, ты отлично все понял. Мистер Блэк протянул руку, и Кори потряс ее. Хорошо, сынок. Договорились. Мы будем на связи. 3 недели прошло, а от мистера Блэка или кого-то еще с горячей линии не было больше ни весточки. Кори провел много времени, фантазируя, что сделает с Баком. Он представлял картинки Бака обезглавленного, выпотрошенного и другие забавные штуки. Будет ли это на самом деле или нет, он не знал. Кори был вынужден вернуться в школу, но он хотя бы был освобожден от физкультуры. Это не улучшило ситуацию. Все пялились на него, с ним никто не разговаривал. Само по себе это не было необычным, но теперь ему вслед неслись смешки и хихиканье. Он не мог пройти по коридору, не чувствуя на себе взглядов, а посещение туалета было еще ужаснее. К счастью, никто его не беспокоил. Положительная сторона всего этого заключалась в том, что учителя постоянно спрашивали, в порядке ли он. Психолог встречался с ним ежедневно. Так что большинство детей знали, что лучше с ним не связываться. Однажды после школы на стоянке его ожидал мистер Блэк. Он сидел внутри большого черного внедорожника. Блэк опустил окно, когда Кори проходил мимо. «Привет, Кори. Помнишь меня?» «Да. Вы мистер Блэк?» «Это верно. Пора. Запрыгивай». Кори сел в машину напротив мистера Блэка. Машина тронулась с места. «А куда мы едем?» – спросил Кори. «Мы собираемся навестить твоих мучителей, как ты и хотел». Живот Кори сжался при мысли о том, что он встретит парней, которые так с ним обошлись, особенно Бака. Он видел Бака пару раз в школе с момента возвращения, и каждый раз Бак смотрел на него и подмигивал. В первый раз, когда это случилось, мочевой пузырь Кори расслабился, и он обмочился. В этот день он ушел домой рано. Мистер Блэк, должно быть, увидел страх на его лице. «Не волнуйся, сынок, они не смогут причинить тебе никакого вреда. С другой стороны, ты сможешь причинить им столько боли, сколько захочешь». «Серьезно?» «Да, серьезно. Мы почти на месте». Они ехали через старый заводской парк, пока не прибыли на заброшенную фабрику. Внедорожник остановился снаружи, и они вылезли. Кори последовал за мистером Блэком в темное здание, где они пробирались сквозь лабиринт старых машин и оборудования, пока не пришли в комнату, где стояли несколько столов с установленным над ними светом. Когда он подошел к столам, он увидел пару мужчин, стоявших вокруг, в лыжных масках и военной форме. 3 пацанов были привязаны к столу. В центре лежал Бак. Кори узнал и 2 других, те, кто его держал. Он ненавидел их всех, но именно Бак возглавил нападение. Другие клоуны были просто его шавками, а таких Бак вытирал ноги. Когда он приблизился к столам, к нему подошел один из мужчин в маске и встал рядом с тележкой. «Как дела, спортсмен? Готов?» – спросил мужчина. «Полагаю, что да». «Хорошо, начинай». Мужчина отступил, и Кори увидел, что Бак лежит на столе обнаженный. Он дрожал, широко распахнув глаза. Как только он увидел Кори, его глаза расширились еще больше, а челюсть отвисла. «Кори, что? Какого черта? Это что?» Кори не знал, что сказать. Он посмотрел на мужчину в маске, а тот ударил Бака в лицо. Кровь брызнула из лопнувшей губы. Он закричал. Мужчина оглянулся на Кори. «Тебе не нужно выслушивать все это дерьмо, спортсмен. Просто выеби его. Смотри». Кори посмотрел на стол и увидел там набор инструментов. «Так что же мне делать?» «Вот, да я покажу. Берешь любой инструмент». Мужчина взял опасную бритву и раскрыл ее. Блестящее лезвие блеснуло на свету. Мужчина резанул грудь Бака. Тот закричал. Мужчина положил бритву обратно на стол. «Если хочешь, можешь прямо сейчас его убить. Но я по глазам вижу, что ты хочешь, чтобы он страдал. Так что посмотри на инструменты здесь и выбери что-нибудь. Вот, надень». Он подал Кори фартук, перчатки и очки. Кори надел их и осмотрел инструменты. Бак попытался умолять его, одновременно пытаясь вырваться. «Кори, бро, слушай, я знаю, что ты злишься. Но мы же дурачились просто, понимаешь? Это шутка была, но ты знаешь, игры такие. Я ничего плохого не имел в виду». Кори, наконец, посмотрел ему в глаза. «Ничего не имел в виду? Да ты, блядь, изнасиловал меня ручкой от швабры, мудак. Это не какие-то гребаные игры. Это было после того, как ты заставил меня сосать твой член. Ты назвал меня педиком. Да, я гей. Но знаешь, тебе сосали больше парней, чем мне. Так кем это делает тебя?» Слезы текли по лицу Бака. «Я не знаю, мужик, не знаю. Иногда я просто смущаюсь, это меня злит. Но это, ты пытаешься меня напугать. Ты хочешь заставить меня умолять. Отлично, я умоляю. Пожалуйста, не причиняй мне вреда, пожалуйста. Я скажу тебе кое-что. Я думаю, что я тоже, возможно, гей. Теперь тебе лучше?» «Это бред сивой кобылы. Я чертовски серьезен. Несколько месяцев назад на вечеринке я был пьян, и там был еще один чувак. Он в другую школу ходит. Мы сидели в одной из задних комнат во время вечеринки, просто дурачились. Он такой же сильный, как я. Так что мы вымотались, и он начал касаться моей руки и прочее. И я все думал о том, как хорошо он выглядит. Я имею в виду, я не знаю, мужик, иногда я нахожу парней привлекательными. Я оттолкнул его, потому что это чертовски странно. Я не хочу быть гомиком. Но в ту ночь мы дурачились, это было весело. А потом я как бы испугался. Я пнул его и ушел». «Ты несешь хрень». «Нет, чувак, я серьезно. Ты хочешь знать, почему я тебя так ненавижу? Это потому, что ты не скрываешь, кто ты. Я не могу. Если я скажу кому-то, все встанет с ног на голову. Черт, я видел, как они относились к тебе, а ты просто никто. Если я скажу, что я гей, люди просто вываливают меня в дерьме. Меня могут даже выкинуть из команды. Поэтому я просто выместил все на тебя». Кори посмотрел на поднос и взял нож для колки льда. «Значит, ты вымещаешь это на мне? Потому что твоя неуверенность – моя проблема, так?» «Нет, это не так. Прости. Я же уже сказал, прости!» «Прости. Теперь ты извиняешься. Теперь, когда ты привязан к столу, и я собираюсь тебя замучить. И если мы отпустим тебя, ты снова начнешь меня доставать?» «Я... Нет, я обещаю! Жизнью клянусь!» «Вот в последнем ты прав», — сказал Кори и воткнул нож в ухо Бака. Бак закричал и завыл от боли. Из его уха потекла кровь и какая-то желтая жидкость. Бак дергался и вырывался. Кори вытащил нож и какое-то время наблюдал, как кричит Бак. Двое пацанов на других столах очнулись от крика Бака и тоже начали орать. Кори посмотрел на мужчину рядом с ними. «А вы можете просто перерезать им глотки? Я не хочу тратить свое время на них». «Конечно, спортсмен», — сказал мужчина, кивнув другим мужчинам в масках. Через несколько секунд он услышал булькающие звуки от мальчиков, которые скоро затихли. Бак успокоился, но все еще дрожал. «Твою мать! Ты, черт побери, убил их! Ты просто взял и убил их!» «А я не шучу. Ты тоже скоро умрешь, но тебе нужно еще немного пострадать». Бак зарыдал, когда Кори взял нож и подошел к концу стола. Он схватил Бака за ступню и сунул нож ему прямо в пятку. Бак снова закричал, когда Кори срезал пятку с левой ноги Бака. «Бог ты мой, пожалуйста, не надо больше, не надо!» На столе были также бутылки с различными химикатами. Кори мысленно отметил их и срезал пятку с правой ноги Бака. «Перестань, пожалуйста!» Заскулил Бак, рыдая. Кори подошел к столу, бросил отрезанные куски на пол и взял бутылку отбеливателя. Он влил отбеливатель в свежие раны. Бак пытался пинаться, пока отбеливатель сжег обнаженные мышцы и кости. А Кори улыбнулся и поставил бутылку на стол. Он посмотрел на мужчину в маске. «А вы можете его перевернуть?» Мужчина кивнул. Двое других подошли и расстегнули ремни. Бака перевернули на живот. Он сопротивлялся, но мужчины были намного сильнее. Они привязали его обратно. Кори подошел к тележке. «Что ты делаешь?» – спросил Бак. «Ты что делать собираешься?» Кори не ответил. Он взял дрель. Там было несколько сверл. Кори выбрал самый длинный и толстый, почти 8 дюймов в длину и 0,5 дюйма в диаметре. Рядом с ним лежала паяльная лампа. Кори нагревал сверло над паяльником, пока сверло не раскалилось до красна. Он проверил сверло. Бак заволновался сильнее. «Что делаешь? Что происходит? Чувак, пожалуйста!» – закричал Бак. «Как ты сказал мне, Бак? А, да, держу пари, тебе понравится чувствовать это в заднице. Так?» «Нет! Нет! Нет!» Кори раздвинул ягодицы Бака и прижал раскаленное сверло к его анусу. Плоть зашипела, запах сожженной кожи заполнил комнату. Один из мужчин в масках задохнулся от запаха. Бак закричал, когда Кори нажал на кнопку и втолкнул сверло так сильно, как только мог. Куски кожи и плоти, а потом и дерьма разбрызгались повсюду. Кори сомкнул губы, когда кровь и фекалии выстрелили ему в лицо и очки. Бак трясся и дергался, пока дрель не дошла до конца. Когда он закончил, Кори отщелкнул сверло из дрели, оставив раскаленный металл в заднице Бака. Бак задыхался от боли. Кори отложил дрель. Тут же был набор рыболовных крючков на леске. Кори взял крючки и подошел к Баку, оттянул веко и проткнул крючком. Он сделал то же самое с другим глазом. Бак кричал и кричал. Кори обернул леску вокруг головы Бака, натянул ее и обмотал уши, перетягивая их. Теперь глаза Бака были открыты. Крючки, привязанные к ушам, не давали моргнуть. «Бак, ты дерьмово выглядишь. Что же с тобой не так?» Бак не кричал и не плакал на этот раз. Он теперь только стонал. Его глаза дергались, и капли крови стекали в глазные яблоки. Его глаза беспомощно дрожали, не способные моргнуть, когда слезы текли по его лицу. Кори вернулся к подносу и взял рулон лески. Он размотал ее и обернул вокруг шеи Бака. Дальше Кори обмотал леску вокруг лодыжек Бака. Мужчина держал ноги жертвы, согнутые в коленях на 45 градусов. Кори развязал леску. Бак старался не задушить себя, держа ноги на весу. Кори отступил, любуясь своей работой. Пока Бак держит ноги на месте, он будет испытывать постоянный дискомфорт. Если он расслабит и уронит ноги, он медленно удушит себя. «Пожалуйста», – силился сказать Бак. «Кори, пожалуйста, мне жаль просто». Его ноги начали дрожать, а Кори просто стоял и смотрел. В течение следующего часа Бак боролся против собственной усталости, пока он не смог больше удерживать ноги на весу. Когда его ноги наконец опустились, он начал задыхаться. И задыхался, беспомощно удушая себя. Наконец тело обмякло. Кори посмотрел на мужчину в маске, который покачал головой. «Черт, спортсмен! Ты крутой! Ты знаешь это?» Кори не знал, что это значит, но ему было все равно. Ощущения притупились уже давно. Все, что он чувствовал после нападения в раздевалке, это ярость и ненависть. Он смаковал каждую секунду, глядя, как страдает его мучитель. К сожалению, ярость и ненависть по-прежнему были с ним. Не то чтобы это имело значение, у него было лекарство и от этого. «Хорошо, малыш, теперь твоя очередь. Ты готов?» – Кори кивнул. «А могу я сам это сделать?» «Что?» «Бритвой. Могу ли я это сделать сам? Бритвой?» Мужчина вытащил пистолет и кивнул на поднос. «Да, никто и никогда не делал этого раньше сам. Давай, только без глупостей, или я сделаю это за тебя». Кори кивнул, взял бритву и сел на пол, прислонившись к столу. Он посмотрел на мужчину. «Спасибо», – сказал он, вытягивая руку и прорезая себе запястье. К его удивлению, это было не так больно, как он думал. Он восхищенно наблюдал, как жизнь вытекала из его тела. Медленно его веки отяжелели, он откинулся назад и уставился в потолок. Человек в маске подошел и посмотрел на него. Перед тем, как свет померк, впервые с тех пор, как он сам помнил, Кори почувствовал умиротворение.